Дорогие братья и сестры, программу на православном радио «Воскресенье» продолжит рубрика «Гость в студии». Я вам представляю Вячеслава Боровских, врача-психотерапевта, руководителя духовно-просветительского центра Петропавловске в городе Полевском. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Продолжим нашу тему о душевном здоровье и, в частности, неврозы в свете того, как нам жить. Для того, чтобы не болеть, нужно соблюдать Божьи заповеди, как мы уже с вами неоднократно об этом говорили. Да, и сегодня мы продолжим разговор на эту тему и попытаемся еще с одной стороны взглянуть на то, что заповеди даны Богом человеку для того, чтобы человек, в общем-то, и сохранял свое душевное здоровье. И как наше неуважение к заповедям, незнание их, нежелание их знать расстраивает нашу жизнь, нашу психику, отравляет нам отношения между людьми, лишает нашу жизнь смысла и вызывает всяческие страдания душевные, мучения, терзания и так далее, приводит нас к отчаянию. Сегодня мы поговорим о заповеди, которая сводится к такому, императиву, как «не завидуй». В оригинале она звучит очень пространно и не всегда понятно. «Не пожелай дома ближнего своего, жены ближнего своего, вола, осла ближнего своего, ничего, елико суть ближнего твоего. Не пожелай того, что есть у другого, а нет у тебя, по большому счету. Или просто не завидуй». Почему? Вот давайте попробуем понять, почему Бог положил некую границу, поставил вот здесь красный флажок. Вот туда ходить не надо. Потому что очень склонен человек именно туда и устремлять свои душевные силы в сторону того, чтобы желать. Даже не столько чужого, понимаете? Вот, например, желая чужого, вор, и он, ничтоже сумняшися, уже просто планирует, как он это себе возьмет. А вот само желание того, что у меня нет, но есть у другого. И у меня, если бы не этот другой с его имуществом, то я бы чувствовал себя хорошо. Если бы у него не было, да? Если бы у него дом сгорел. Да, если бы он был таким же неимущим в этом смысле, как я, то я бы себя чувствовал прекрасно. А вот тут у него есть, а у меня коробит, нет. Коробит, да, человека? И все, и я расстроен. Вот расстроен в буквальном смысле этого слова. Строй моей жизни нарушился. А это вот так разъедает, мне кажется, душу человеческую. Это свойство вообще каждого человека. Можно прямо смело говорить, что 100% народонаселения страдает этой болезнью. Но почему? Откуда такая всеобщность заболеваемости-то? Да потому что человек – образ Божий. И вот одно из свойств центра нашей жизни, ядра нашей жизни, образа Божия – это стремление к совершенству. Если хотите, зависть – это извращенное проявление стремления человека к совершенству. Когда человек видит какие-то недостатки свои, недостает у меня чего-то, и когда он видит это вне себя где-то, он хочет, чтобы это было и у него. Когда это действительно для него важно, полезно, когда для него это благо. Стремление человека к совершенству. Ведь к этому был призван и Адам. Адам ведь был незаконченным творением. Это был такой потенциал, некая заданность, которая должна свободно развиваться в сторону бесконечного совершенства. Для человека Бог и стремление к Богу – это и есть… Своего рода заготовка, да? Да, это и есть цель жизни. Угу. То есть это заготовка такая, да, вот Божья, да? Конечно. Как бы? Бог – это совершенство. А человек создан Богом таким, чтобы он, видя совершенство Бога и не видя этих совершенств в себе самом, устремлялся к Богу. В этом весь смысл человеческой жизни. Стремление к совершенству. Бесконечно, потому что сравняться человеку с Богом никогда невозможно будет. Ни здесь, ни там. И мы призваны вот к этому движению вперед. Это жизнь, это и есть жизнь. Движению вперед навсегда, на веки вечные. И здесь никогда не будет поставлена точка. То есть это всегда, вот это качество, вы хотите сказать, оно дано, оно будет всегда человека сопровождать. Всегда, да? Оно нужно человеку, обязательно. Нужно? Обязательно. То есть это своего рода двигательная такая сила, да? Да, конечно, и… Но надо ее направлять в нужное русло. Она должна, да, быть облагорожена, ведь мы понимаем, что вот это качество человеческой души, оно вложено в падшую природу человека. Все, мы падшие, мы больные. Знаете, вот нельзя давать спички, с помощью которых можно развести костер и приготовить себе еду, ребенку или сумасшедшему. Он может поджечь психиатрическую больницу. Поэтому вот такие качества, как стремление к совершенству у неуправленного Богом человека, могут сослужить ему очень плохую службу. Но Богом управленному человеку это не может повредить, да? Нет, вот если он будет управлен, конечно, Богом. В том-то и дело, что мы ведь и говорим, что обретение душевного здоровья обретается на путях преображения наших страстей. Ведь зависть – это настоящая страсть, болезнь, с которой мы рождаемся. Болезнь, которая паразитирует на чем-то добром, на здоровом субстрате, на стремлении человека к совершенству. Интересно, вот с какого возраста она возникает в человеке? Мне кажется, что даже уже и детям определенного возраста она свойственна, это чувство. Как только ребеночек чуть-чуть начинает способен что-то видеть и слышать, он уже может сравнить свое состояние с состоянием окружающего. Поэтому это стремление к совершенству проявляется в извращенном виде с самого раннего детства. А потом оно входит вот просто в структуру нашей жизни. Вполне как бы законно, естественно, потому что по-другому быть не может. Человек в естественном состоянии, он обязательно будет завидовать. Он обязательно завистник. И никуда от этого не деться. Если бы не так, то Бог бы не стал, пожалуй, так это актуализировать. Это всеобщее проявление нашего стремления к совершенству в таком извращенном виде крайне опасно для человека. Если бы не так, то, конечно, наверное, и Богу воплощаться не нужно было. Потому что одной заповедью «не завидуй», в общем, радикально проблему не решить. Потому что мы видим, что даже если вот так, как Бог обходился со своим народом, которому он вручил эти заповеди в течение 1500 лет до Рождества Христова, как жестко Бог насаждал послушание заповедям в своем жестко народе. Жестко. Даже вплоть до уничтожения многих, да, народов. То мы понимаем, что одним только вот указанием на то, куда нужно идти, дело не решить. Здесь решение проблемы возможно только на путях внутреннего преображения человека, которое стало возможным только благодаря вот тому событию, к которому мы с вами приближаемся. Вот-вот, 27 числа мы будем отмечать праздник Троицы, день сошествия Святого Духа на апостолов. Вот на каких путях преодолевается зависть. Зависть, которая, в общем-то, можно без преувеличения сказать, что это одна из главных причин всех наших жизненных проблем. Очень важно, чтобы человек сумел это обнаружить. Сумел обнаружить яд, который заложен в этом нашем движении души в сторону зависти. Ведь, в общем-то, мы и раньше об этом говорили. Сейчас не лишне напомнить, что в чем главная опасность. Христос нас учит тому, что для нас инструментом спасения нашего, для того, чтобы мы действительно могли двигаться в сторону совершенства, в сторону Бога и достигать нашего призвания высочайшего, счастья, радости бесконечной. Вот инструментом для этого является человек, другой человек. Что с этим человеком нужно делать? Его нужно любить. Как? Об этом говорит Евангелие. Что мы должны с собой сделать, чтобы любовь к ближнему для нас стала реальностью, объективной, то есть, чтобы мы этого достигли. И когда мы смотрим вот в этом свете, в евангельском свете на свою зависть, то мы видим, что зависть-то как раз является одним из главных препятствий для этого. Ведь все очень просто. У меня был, не про себя говорю, но в принципе я могу это запросто и на себя спроецировать. Я был прекрасный сосед. Мы с ним очень хорошо ладили. Каждый раз, когда встречались в лифте, мы с ним здоровались, мило беседовали. Я интересовался и нелицемерно его здоровьем, и состоянием его дел. И даже мне иногда хотелось ему помочь, когда я видел, что он в чем-то нуждается. Но как только я увидел, что мой сосед выходит из новенькой иномарки, которую у меня нет, у меня изменилось к нему отношение. Я его разлюбил. Мягко говоря, я его разлюбил. Я могу продолжать с ним здороваться, конечно, но это уже не искренне, это уже не лицемерно. Интересно, вот что-то в душе перевернулось, да, сразу? Да. И вот если мы научимся видеть вот эти болезненные изменения нашей души и управить ими, да, по отношению к людям, ладно Бог там с ним, с этим имуществом, оно может быть, может не быть. Зависть опасна тем, что мы, даже если и испытывали теплые чувства к людям, лишает нас этого. Она нас озлобляет в отношении людей. Завистник – это существо злобное, нелюбящее, злопамятное, желающее отомстить. Зависть всегда хочет реванша. И причем не такого реванша, чтобы если у него иномарка 5-летней давности, то мне нужно, чтобы она была моложе. Последнего года выпуска. Чтобы она была у меня новая. Чтобы он мне завидовал. Понимаете, зависть это такое чувство, да, чтобы и наказать человека за ту неприятность, которую он мне причинил. Тем же самым. Да, тем же самым. Ответить, по сути дела, тем же самым. Злом на зло, да, как мы говорим. Но хотя, когда он покупал себе иномарку, он вовсе не имел в виду нас разозлить. Нет, он просто, может быть, ее купил и все. А может, кого-то хотел тоже разозлить. Может, такое тоже очень часто бывает. И нас даже прямо этому учат. Пусть он и завидуется. Пусть соседи сдохнут с зависти. И что-то такое приобретаем не столько для того, чтобы этим пользоваться, чтобы оно было для того, чтобы кого-то мучился с завистью. Да. Пусть они нам завидуют. И мы почему-то думаем, что это хорошо. Что если нам кто-то завидует, то это нам полезно. Нам это не полезно, и тому человеку не полезно, но и нам это не полезно. А вот почему нам это не полезно? Вот сейчас можно пояснить? То, что нам завидуют? Да. Так зависть, которую люди испытывают к нам, выстраивает стену между нами и ими. Какая разница, с чьей стороны она была выстроена? Между нами стена. Ведь посмотрите, зависть, если в обществе нет правильного представления о том, что это такое, она становится руководящим принципом жизни человека. Зависть ложится в основу человеческого поведения, всех его мыслей, желаний и поступков, в отношения между людьми. И зависть делает отношения между людьми лицемерными. Мы понимаем, что мы не можем превращаться в злых зверей, в хищников, и открыто демонстрировать свое мурло, да, звериное. Да, мы понимаем, что это испортит нам жизнь, но мы ничего не можем сделать с нашей завистью, поэтому мы вынуждены как-то приспосабливаться к этой жизни и создавать видимость какого-то внешнего благорасположения к людям. И поэтому отношения между людьми сплошь и рядом фальшивые, неискренние, основанные на недоверии, подозрительности и зависти друг к другу. Это удел любого безбожного сообщества. Таким было языческое сообщество людей до Рождества Христова. В общем-то, даже с помощью заповедей народ Божий за 1500 лет не смог изжить вот такого отношения друг к другу. Это трудно. Да, мы читаем священную историю Ветхого Завета и видим, что вооруженные заповедью евреи и завидовали, и ненавидели, и презирали тех, кто не народ Божий. В общем-то, Бог и снисходил к немощам своего народа, потому что он прекрасно видел, что одними заповедями этого не преодолеть. Вот по благодати Божией, вот в церкви, ведь христианство преобразило человеческую природу совершенно. Мы говорим, что новое человечество создал Христос. Сообщество людей, которые способны не завидовать. Он тоже этим болен. И христианин этим болен обязательно. И страдает этим. Христианин знает, что это такое. Ведь узнать болезнь в лицо и понять, что это болезнь, это ведь уже очень... Знать, с кем борешься. Да, уже очень много значит. Это нас очень сильно смиряет перед Богом. Это, если хотите, даже обнаруживает для нас то, что Бог есть вообще. Ведь человеку очень важно так в себе разочароваться. А заповеди, вот о которых мы на протяжении уже вот нескольких передач говорили, когда человек ставит себя рядом с каждой заповедью, очень смиряет человека. Человек понимает, что ничего общего у него с тем, к чему призывает его заповедь, нет. И что ему только-только предстоит начать ту жизнь, которая подразумевается вот этими заповедями. И это мужество. Требует от человека мужества, вот этого усилия, его воли в сторону Бога. От нас, в общем-то, Бог только этого и ждет. Он говорит, вы заповеди видите? Попробуйте сами их исполнить. Не получается. Вот теперь поймите, что без меня вы не можете делать ничего. Что вы без меня, как многие святые отцы говорят, даже захотеть добра не можете по-настоящему. А поэтому... И не пытайтесь строить свою жизнь без меня. Христос сделал все для того, чтобы человек мог себе позволить жить не сам по себе, как ему иногда хочется, а жить прямо-таки Богом, с Богом и Богом, как мы говорим, и с верой в Бога, и верой в Бога, прямо ею самой жить. Она становится для него и источником всей его жизненной активности, вера. И вот тогда это становится возможным. Тогда становится возможным узнать, в грехе грех, в страсти страсть, и отстраниться от этого, устремиться к здоровью. Увидеть, в том числе и в себе, тот здоровый субстрат, на котором паразитирует каждая страсть, например, зависть. Увидеть в себе стремление к совершенству и понять, где оно. Где тот человек, которому я должен позавидовать, и в чем. И вот когда для нас открывается жизнь людей во Христе, которые пренебрегли всеми земными благами ради стремления вот к этому совершенству, к святости, вот тогда мы понимаем, где вектор нашей жизни. Мы понимаем, что мы могли завидовать земному преимуществу людей перед нами, в каких-то материальных благах, там даже в здоровье, в красоте, я не знаю, там в уме, еще в чем-то, в образованности, в везучести, только по глупости, по слепоте по своей. Что это все недостойно того, чтобы мы завидовали. Нет-нет, все наши земные имения или неимения, они не имеют никакого значения для смысла и цели нашей жизни. Святые отцы говорят, апостол Павел говорит, человеческая жизнь не зависит от изобилия имения. Ну, не зависит. Ну, все, успокойтесь. Не от изобилия имения она зависит. Я вам как специалисту, как врачу-психотерапевту хочу задать такой вопрос. Ведь и вы это видите в общении с вашими пациентами, насколько не зависит жизнь от того, к чему, в конце концов, к этому земному человек пришел, обладает им, владеет вот этими земными материальными благами, которыми, ну, возможно, шел через зависть. И как это разрушает человека? Да, конечно. Наверное. Разрушается вся человеческая жизнь. Все летит под откос, если человек будет своей жизнью руководствоваться завистью. Невозможно построить свое земное счастье на страстях. Ты никогда не будешь счастлив. Ты можешь по глупости предполагать, что если ты будешь хотеть иметь столько же, сколько имеют другие, вот кому ты позавидовал, а может даже и больше, чем они, то знай, что ты свою жизнь разрушишь на этих путях обязательно. Только надо понять, что нет счастья для человека, обладающего тем, чего у тебя нет. Мы всегда видим внешнюю сторону этой жизни, да. Тем более, что люди склонны еще и демонстрировать свое благополучие. А вот, конечно, нам, как вот врачам, эта изнанка человеческой жизни видна, может быть, получше. Мы видим этих людей, в кавычках, успешных, которые приходят и приносят нам свое внутреннее разложение, внутреннее полное расстройство своей жизни, когда они находятся уже в отчаянии и даже не то, что не рады тому, что у них есть, а они не рады сами себе, они уже жить не хотят. И они за несколько лет этой гонки за теми, кому они позавидовали, этим счастьем, да, они опустошили свою душу до предела. И у них уже никакой просто жизненной активности. Они бы вот как-то бы изменили свою жизнь, но у них уже даже и сил нет на это. У них там где-то какой-то остаток здоровья душевного, который приводит их на консультацию, остается как залог, может быть, того, что возможно жизнь изменить. И да, чем больше человек времени тратит в своей жизни вот на зависть, тем, конечно, труднее потом из этого болота выбираться. Но с Божьей помощью все можно, все легко. Все зависит от степени нашего доверия Богу. Без этого вообще невозможно никакое движение к лучшему, никакое изменение своей жизни к лучшему, без доверия себя Богу, вот такого, знаете, решительного, когда из немощи нашей мы должны это увидеть, и из немощи нашей довериться. Когда, знаете, есть такая детская игра, когда один человек поворачивается спиной к другому, тот его придерживает сзади и говорит: «Падай на меня». Тот не видит его, стоит он там или не стоит, будет он его держать или не будет. Но вот если он ему доверяет, он падает назад, а тот его ловит. И в этом, как сейчас говорят, есть некий драйв, адреналин. Да? Страшно. А поймает, не поймает. Удержит, не удержит. Вот в наших отношениях с Богом то же самое. Мы должны вот точно так же ему довериться. Когда мы узнаем о том, кто он из Священного Писания, из своего собственного жизненного опыта, мы должны понять, что Он от нас ждет именно вот этого. Он говорит: «Сыне, дашь мне сердце свое?» Это не назад падать спиной. Это всего себя отдать, да, доверить тому, кого ты никогда в жизни в глаза не видел. Но который для тебя стал очевидностью, когда ты увидел свою собственную неспособность жить самостоятельно, без Него. И вот тогда-то начинается настоящее преображение человеческой жизни. Вот этот шаг... Это называется подвиг. Ведь слово «подвиг», оно христианского происхождения. Подвигнуть. Да. То есть себя самого подвигнуть на это. Угу. Поэтому люди, которые посвящают этому свою жизнь всю, называются подвижники. Поэтому нам, конечно, для того, чтобы сохранить свое душевное здоровье, восстановить утраченное, нам, конечно, нужно стать в этом смысле подвижниками. И понимать, что... Одного теоретического знакомства с заповедями недостаточно для того, чтобы изменить состояние своего психического здоровья. Здесь нужен подвиг, нужна практика. И каких-то Таких подвигов сверхчеловеческих сил Бог от нас не требует. Он требует от нас элементарного самого. Для кого-то подвигом на грани возможностей уже является просто сказать: «Господи, помилуй от чистого сердца». И Бог видит, что это как раз те две лепты, которые последние были у человека, которые он принес в жертву Богу. И он, конечно, скажет, что вот этот больше всех мне дал сейчас. Поэтому Бог и откликнется вот на эти наши слабые уже, знаете, из такого агонирующего состояния признаки жизни. И обязательно войдет в наше жизненное пространство. Все изменит, все исправит. Мы как раз вот видим, что в церкви-то происходит так, что чем человек более немощный, более уже, знаете, отвержены всеми, и на ком даже самые близкие люди поставили крест, не видя никаких перспектив уже для исправления человека. Я имею в виду, например, вот наркоманов или алкоголиков, о которых так прямо многие говорят: конченый. Конченый человек. Наркоман, там, конченый алкоголик, законченный. Люди ставят точку в его судьбе. Но вот из этой немощи Христос говорит: сила моя в немощи познается. Совершается. В немощи. Вот из этой немощи, если человек начинает совершать самые элементарные движения души в сторону Бога, мы видим потрясающие результаты. Вы это тоже ведь замечаете по своим пациентам? Да, конечно. Да, сейчас вот это становится серьезной как бы проблемой для нашего официального здравоохранения. Сейчас обращается на это внимание. Ведь без Бога преодолеть никакие пристрастия нельзя. Невозможно. И вот сейчас наши властные структуры и областное правительство, они стали обращать внимание на то, кто в нашей области занимается реабилитацией, скажем, наркозависимых, сейчас раз уж заговорили на эту тему. И видят, что есть два светских центра, основанных на так называемом научном подходе, хотя если внимательно посмотреть, то и посмотреть психотерапевтическую практику, которая там используется, там, конечно, преимущественно оккультно-шаманские технологии, авторские разные методики, к медицине не имеют никакого отношения. Ну, а там массаж, джакузи, там всякие тренажерные залы, ванные и все прочее. Это, конечно, из области физиотерапии. Вот. Но они очень дорогие, эти центры, и мало кому по карману. А то, что доступно для обычных граждан, а иногда даже вообще бесплатно, это из области духовной практики. И вот получается, два реабилитационных центра православных, вернее, два светских, два православных, и 12 штук секты. И что делать с этим совсем? Очень непросто это все. Область духовной жизни очень непростая. И сейчас государство, государственная система здравоохранения, если она захочет сохранить, восстановить свои утраченные позиции в обществе, ей необходимо сейчас всерьез взглянуть на духовно-нравственную сторону человеческой жизни и понять, что это-то как раз основой жизни человека и есть. Все медицинские технологии потом... Все потом. Вот к этому приложение. Ну что ж, Вячеслав, мы, наверное, будем сегодня с вами заканчивать наш разговор о душевном здоровье, к чему приводит несоблюдение Божьих заповедей, каким неврозам, каким болезням, ведь отсюда все и болезни. Да, если подводить итог, можно сказать, что мы невротики и психопаты только потому, что мы безбожники. Если безбожие как состояние нашей жизни устранить, преодолеть, тогда давайте посмотрим, что останется от наших неврозов и психопатий. Если что-то останется, ну, там будем уже решать какими-то другими способами. Но, скорее всего, ничего не останется. Ну что ж, спасибо. Я хочу сказать, что сегодня в рубрике «Гости в студии» мы говорили о душевном здоровье, о неврозах и о том, как их преодолевать с помощью Божьих заповедей. А точнее, мы сегодня еще и говорили о заповеди Божией «Не завидуй». Не завидуй. С врачом-психотерапевтом Вячеславом Боровских, руководителем Духовно-просветительского центра Петропавловский в городе Полесском. Если возникнут какие-то вопросы, к вам могут обращаться наши слушатели. Можно обращаться по телефону в Екатеринбурге 219-71-21. До свидания, спасибо за беседу. До свидания, спасибо.